Следующее утро началось так же, как и предыдущее. Зарок, как только встал около 7 часов, уцепился за меня и ни на секунду не отпускал. После почти бессонной ночи мои нервы были на пределе, и мне стоило больших усилий, чтобы не ударить его. Когда Рита входила в комнату и видела нас вместе, на ее лице появлялась улыбка. Мне казалось, я скоро сойду с ума. Немногим позднее 10 зазвонил телефон. Я знал, кто звонил, и когда Зарок сказал, что приедет Эмми, я почувствовал облегчение. Мне поехать за ней? Нет, она возьмет такси. На этот раз улыбнулся я. Они запрутся в салоне, по крайней мере, 2 часа, и у меня будет время, чтобы захватить Риту. Она была в комнате, когда позвонила Эмми. Я посмотрел на нее. Теперь была моя очередь смеяться. Она отвернула голову и приняла неприязненный вид. Момент объяснения приближался, и она это знала. Эмми приехала около полудня. Я никогда еще не проводил такого бесконечно длинного утра и никогда не представлял себе, что встречу эту надутую рожу с удовольствием. Но я готов был даже поцеловать ее, когда увидел такси. Я отправился колоть дрова, оставив Зарока с Ритой. Я дам им 5 минут, потом отправлюсь к ней. Закурил сигарету, руки мои дрожали. Я наблюдал за домом через дверь амбара. Кровь громко стучала в висках. Зарок сидел у огня, потом появилась Эмми. Я не мог больше ждать ни минуты и подошел к двери как раз в тот момент, когда Рита ступила на порог. Она была в брюках и сером свитере, руки на бедрах. В течение 4-5 секунд мы оставались неподвижными, будто восковые фигуры. Улыбка ее на этот раз была приветливой. — Вы пришли повидаться со мной? — спросил я. — Вы это отлично знаете. Пошли и не делайте такого лица. Все будет хорошо, Фрэнк. Раньше это было просто рискованно. Она подошла ко мне так, что я этого и не заметил. Я обнял ее. Я чувствовал ее пальцы на своем затылке. Мои губы впились в нее. Ее руки соскользнули с моего затылка на плечи. Я чувствовал ее дыхание на моей шее. Мы оставались так около минуты. Потом я поднял ее и понес к куче сена в темном углу амбар. «Дверь! Закрой дверь! Да к черту, дверь!» Я положил ее на сено и стал на колени рядом. «Нет, не будь идиотом! Она может прийти сюда! К черту ее!» Мои пальцы дрожали от нетерпения, шаря по ее одежде. Я чувствовал через ткань острые кончики ее грудей. «Ты сошел с ума», — со смехом сказала она. «Ты раздерешь меня на куски». Она оттолкнула мои руки. «Подожди, послушай. Пойди посмотри, что они делают». Но я уже не слышал ее. С таким чувством, как будто вырвался из прокатного стана, я прошел по неровному полу амбара до двери. Мне страшно трудно было пройти это расстояние. Я нагнулся около двери и бросил взгляд на дом. Мне было видно через окно, как солнечный луч освещал лысину Зарока. Он по-прежнему сидел у огня. «Все в порядке. Они еще разговаривают. Оставайся там и наблюдай за ними. Если они увидят нас вместе...» «Что это с тобой? Мне казалось, ты совершенно не выносишь меня». Я услышал спокойный смех и повернулся к ней. Она лежала наполовину, скрытая сеном, закинув руки за голову и согнув одну. «Ты понравился мне с первой минуты, когда я увидела тебя. Я обожаю сильных мужчин». «Я не верю тебе. Ты чуть не свела меня с ума». «Мне нравится сводить с ума мужчин. Но дело не только в этом. Объясни». «Когда я увидела, как ты на меня смотришь, то поняла, это произойдет и хотела этого. Но я знаю Зарака гораздо лучше, чем ты. Он совершенно дико ревнив. Ты не остался бы здесь и 3 минут, если бы он подумал, что я могу заинтересоваться тобой. Теперь все будет хорошо, если будем осторожны. Он уверен, что я тебя ненавижу. Я 100 раз говорила ему, что надо отделаться от тебя. Они никогда не догадаются о том, что произошло. Но Зарек мог прогнать меня. Ты, по-моему, переигрывала. Так было нужно. Но если бы он решил уволить тебя, я послала бы ему еще одно письмо. Правда, ты опередил меня. Комедия. До сих пор не могу поверить. А веришь в то, что произошло? Этому верю. Это не липа. Хорошо. Тогда не будь так недоверчив. Но ты заставил меня лезть на стену. Но я оправдала себя, разве нет? Еще нет. Это только задаток. Она засмеялась. В следующий раз, когда он поедет в Париж, я останусь здесь, с тобой. Тогда поверишь мне? Мое сердце заколотилось. А когда он поедет? Не знаю. Обычно он ездит 1 раз в месяц. Но существует иной способ избавиться от него. Какой? Убить его. Старая телега молочника появилась на дороге. Из окошка высунулась рука и поставила на землю за ограждением бутылки с молоком. Что? Повтори. Мы можем убить его, Фрэнк. Я пристально посмотрел на Риту. У нее был вид, будто она внимательно разглядывает пол. Ты ненормальная или что? Почему? Я же предложила тебе другой выход. Ну, а насчет убийства? Так это несерьезно. Надеюсь. Она подняла руку и посмотрела на часы. Пора возвращаться в дом. Я еще не начинала готовить завтрак. Она приподнялась и стала стряхивать кусочки сена, прилипшие к брюкам. «Очисти мне спину, Фрэнки». Я нагнулся и несколько раз шлепнул ее, чтобы сбросить кусочки сена и грязь. Потом круто повернул к себе. «Тебя повесят за убийство. Разве этого не знаешь?» «Кто говорит об убийстве?» «Тогда чего ты хочешь?» «Ничего. Может быть, этот грипп унесет его? Он может подохнуть? Было бы восхитительно, не правда ли? Ты не был бы вынужден спать в этой маленькой комнатке один, и он не изводил бы меня своим нытьем. Замолчи. Я взял ее за плечи и встряхнул. Эта мысль тебе не нравится, Фрэнки? Мне тоже. Она вышла. Поздним вечером он объявил мне, что завтра отправляется в контору. Я не поверил своим ушам. Не могу бросить свои дела. А когда вы там, все будет хорошо, не так ли? Вы ничем не рискуете. Возьмете с собой револьвер? Да. Он покачал головой, еще обеспокоенный, но я видел, что он решился приняться за работу. Итак, отлично. Теперь отправляюсь спать. Доброй ночи. Я подождал, пока он не поднимется, надел куртку и вышел во двор. Шаря в темноте, добрался до амбара и влез на сеновал. Я сел на пол, устремив глаза на комнату Риты. Она сидела перед зеркалом в зеленом халате поверх ночной рубашки. Я смотрел 5 минут, как она расчесывала свои волосы. Потом дверь открылась, и вошел Зарек. На нем поверх пижамы был халат, а в руке он нес свое ужасное пальто. Он повесил его за дверью на вешалку, снял халат и скользнул в постель. Она продолжала расчесывать волосы, не повернув головы. Я видел, что он говорил ей что-то с нахмуренными бровями и указал на окно. Она сделала нетерпеливый жест, пожав плечами, и подошла к окну. Мы смотрели друг на друга через темную ночь. Она не могла видеть меня, но знала, где я. Потом, не отходя от окна, сняла халатик. Она стояла как раз перед лампой, и сквозь тонкую ткань рубашки так ясно проступали контуры ее тела, будто она была голой. Потом Рита задернула штору. Я видел ее тень, которая приблизилась к кровати. Свет погас. В течение последующих 7 дней у меня не было никакой возможности остаться с ней наедине. Каждый день я провожал Зарека в контору и привозил его обратно. Он не давал мне ни одной свободной минуты, за исключением того времени, когда я занимался птицей или делал обход. «Мы можем убить его, Фрэнки». Я не переставал думать о ее словах. К концу недели у меня появилось желание на самом деле убить его. Вынужденный видеть, как он все вечера входит в ее комнату, я поневоле стал задумываться. «Мы можем убить его, Фрэнки». Будто предложила купить себе новую шляпу. На 10-ю ночь я был почти готов к убийству. Я устроился на сеновале и смотрел, как Рита раздевалась, когда Зарек вошел в комнату. На него она не смотрела. Он протянул руку, коснулся ее груди. Я невольно выхватил револьвер и направил на него, громко ругаясь. Потом увидел, как она отошла от него, и револьвер выпал из моих рук. Мне нужно было убить его. Если бы она в этот момент не отошла, я бы выстрелил. На следующее утро, когда мы ехали в контору, он заявил безразличным голосом, что завтра 10-часовым самолетом улетает в Париж. Было около 10 часов, когда Зарек вошел. Достаточно было увидеть его лицо, чтобы понять, что-то случилось. «Миссис Зарек сегодня утром нездорова». Я почувствовал сухость во рту. «Вы хотите сказать, она больна?» Он положил руку мне на плечо. Его улыбка еще более расплылась по лицу. «Нет, нет, она чувствует себя очень хорошо, только у нее болит сердце и... тошнота. Вы понимаете?» Я ничего не ответил, так как не мог говорить. Он достал свой носовой платок и стал вытирать огромный вспотевший нос. Потом он приложил платок к глазам. «Вот, наконец-то! Я уже 3 года жду этого. У меня будет сын». Я повернулся к нему спиной и стал раздувать огонь в камине. Если бы он видел мое лицо, он понял бы, что случилось. «Она чувствует себя слишком плохо, чтобы лететь со мной на самолете. Она хочет остаться дома». «Ну, это понятно. Я вернусь через 3-4 дня». Кровь бросилась мне в лицо. Ее тошнота просто липа, так, по крайней мере, я надеюсь. «В таком случае я вам здесь не нужен, мистер Зарек. Поеду на несколько дней в Лондон, если, конечно, вы не собираетесь взять меня с собой в Париж». Он широко улыбнулся. «Очень хорошо. Возьмите небольшой отпуск. У вас, конечно, есть подружка, а?» «Да». Когда я выводил машину из гаража, слышал, как он звонит по телефону Эмми. Он стал рассказывать ей про своего сына, и, судя по его тону, она, вероятно, не была в восхищении. «Я знаю», — агрессивно говорил он, — «а это сын? Не надо спорить. Не хочу подобного слушать». Через несколько минут Зарек сел рядом со мной, и мы отправились. В течение всего пути до аэропорта он говорил мне о своем будущем наследнике, что он будет делать, где учиться, и все в таком же роде. «Но это может быть дочь, мистер Зарек. Мальчик. Я знаю. Мальчик. Не говорите мне о девочке. Это приносит несчастье». Мисс Робинсон встречала нас, и, конечно, ему было необходимо поделиться с ней радостью. «Простите меня, мистер Зарек, но если я вам не нужен, я побегу. Оставляю вас в хороших руках. Можете идти». Я хотел как можно скорее вернуться. Приехав домой, быстро поставил машину в гараж и закрыл дверь. Когда я вошел в салон, она стояла на коленях возле огня, одетая в халатик. Взглянув на меня из-за плеча, улыбнулась. У нее были темные круги под глазами и осунувшееся лицо, но ее улыбка успокоила меня. — Ты в самом деле больна? — Еще как. Я проглотила мыло. Я схватил ее за плечи и притянул к себе. — Итак, это все выдумки? А ты как думаешь? Во всяком случае, Зарок не сомневается. Он в восторге и рассказывает об этом решительно всем. Мне необходимо было придумать что-то, иначе он бы заставил меня поехать с ним. А стоило ли идти на это? Ты его совсем не знаешь. Он нуждается в доказательствах. Мигрени или какого-нибудь другого недомогания было бы недостаточно. Неожиданно до меня дошла комичность ситуации, и я начал смеяться. Можно сказать, у него действительно был радостный день. Она бросила на меня странный взгляд. Не думала, что тебе будет смешно. А ты находишь это трагичным? Как вытянется его рожа, когда узнает правду? Надо найти какой-то выход. Уложи свои вещи, и уедем вместе. Сразу же. Тебя это устраивает? Ее глаза расширились. А деньги? У меня было ощущение, что я стукнулся головой о стену. Я смогу найти работу, не думай о деньгах. Я принесу тебе столько, сколько ты захочешь. Ты? Ее зеленые глаза заблестели. Тогда пойди, наполни карманы, а потом приходи за мной. Я уже жила любовью и свежей водой, и у меня нет желания вернуться к этому. Не воображай, что вытащишь меня отсюда раньше, чем я буду уверена в твоем богатстве. Я хотел возразить, но она ладонью закрыла мне рот. Бесполезно, Фрэнк. Начнем все сначала и без блефа. Сколько он платит тебе? 10 фунтов в неделю. И ты воображаешь, что этого мне достаточно? Ну, что же делать? Она откинулась на диване, и халатик сполз с плечей. Она была голая, и когда я подходил к ней, ответил: «Что будем делать? Убьем его. Это единственный выход». Я сразу же остановился. «Решим раз и навсегда. Ты сменишь пластинку. Я еще не сошел с ума. Ты предлагаешь виселицу. Никто не узнает. Нас даже не будут подозревать». Я направился к буфету, взял бутылку скотча, наполнил 2 стакана и отнес их к дивану. Всегда кончается тем, что все выплывает наружу. Она взяла свой стакан. «Нет, если будем действовать по моему плану». «Вот как? У тебя уже есть план?» «Отлично, тогда расскажи мне». «Ты поможешь мне?» «Рассказывай. Когда я нащупаю в нем слабое место, поблагодаришь меня за то, что я спас твою прекрасную шею от петли». Ее зеленые глаза метали молнии, губы сжались. «Ты считаешь меня идиоткой?» «Совсем нет. Но убийство должно быть совершенным. А, по моему мнению, женщина не способна проделать преступление такого рода и держать себя соответствующим образом, когда полиция начнет трясти всех. Можно подумать, ты можешь предложить что-то получше. Увидим позже. Ну, давай». Она немного колебалась. «Знаешь, молочник всегда оставляет молоко за забором». «Так, так». «Довольно. Остановись. Молоко за забором. Больше ничего?» «Прекрасно понимаю, о чем ты думаешь. Этот трюк с самого начала обречен на неудачу». «Почему?» Нагнувшись вперед и нахмурив брови, она с напряженным лицом смотрела на меня. «Потому что все шито белыми нитками. Послушай же, Сперва, кажется, все в порядке. Молоко без присмотра, и каждый может отравить его. Достаточно при помощи шприца ввести яд. Что ты и собираешься сделать? Я видел у тебя иглу в ванной комнате. Еще я заметил одну вещь. Ты никогда не наливаешь себе в кофе молоко. Итак, все в порядке. Ты отравляешь молоко, а когда появляются флики, делаешь большие глаза. Ты даже можешь сказать им, что никогда по утрам не употребляешь молока, и они могут тебе поверить. Но так как твой единственный свидетель мертв, начнутся неприятности. Это все? Думаю, все же план мой не так уж плох. Еще одно. Теперь я знаю, почему ты отправляла ему угрожающие письма. Считаешь, они обеспечат тебе алиби. Воображаешь, полиция поверит этому? Она глотнула виски, стакан в ее руке дрожал. Почему бы и нет? Они могут сделать вид, что поверили, но станут шарить повсюду. А эти люди не допускают ошибок. Они умеют находить. Проверят письма и бумагу. Ты думаешь, что конкуренты Зарека пользуются голубой бумагой? Потом они начнут искать машинку и найдут ее. Но даже если и не найдут, они все равно подумают, что это писала женщина, потому что 75% отравлений было совершено женщинами. Потом яд. Откуда он у тебя? Теперь у нее был удрученный вид. Они этого никогда не узнают, откуда он взят. Ты так думаешь? Когда они начнут тебя подозревать, не воображай, что это будет шутка. Ты начнешь колебаться, и они набросятся на тебя, как свора голодных псов. Ты, может быть, себя и не выдашь, но если я буду с тобой в игре, этого и не потребуется. Будет достаточно посмотреть на нас обоих для того, чтобы сразу усечь мотив убийства. С этого момента они начнут по-серьезному работать с нами. Ты считаешь, что выдержишь день, два дня, неделю? Я остановился, чтобы посмотреть на нее. «Кстати, а почему ты все-таки хочешь убить его?» «Ты долго собирался, чтобы задать мне этот вопрос». «Верно. Всегда думал, что ты хочешь ликвидировать его, чтобы потом смыться. Но я влез в это». Ее нежные губы неопределенно улыбались. «Ты его уже начала убивать в своем воображении задолго до меня». «Ты уже написала ему дважды!» Я повысил голос и нагнулся над ней. «Что ты от меня скрываешь?» Она положила свою руку на мою. «Ты, Фрэнк, зря теряешь время. Хорошо. Рассказывай свою историю. Почему ты хочешь избавиться от него?» «Я хочу денег». Я отшатнулся. «Каких денег?» «Его денег, конечно. Он банкрот и признан несостоятельным. Он вынужден вести такую жизнь, в противном случае его заставят заплатить долги. Так как он не может тратить деньги, то старательно прячет их». «Значит, я был прав. Сколько?» «Это интересует тебя, Фрэнк?» Я прижал ее к себе. «Сколько?» «Приблизительно 150 тысяч, но, вероятно, и больше». Тогда я вспомнил, что говорил Нетти. «Мне так необходимо получить деньги, что я готов ради этого сделать все, ты слышишь, все, даже убийство». «150 тысяч фунтов!» Дрожь пробежала по моей спине.